тест для выявления обусловленного, привычного, бесконтрольного питания. Первое. Перекусываете ли вы стоя или на бегу? Второе. Закусываете ли вы на улице, если не голодны? Третье. Любите ли вы поесть вкусненького при просмотре телевизора или чтении книг? Четвертое. Возникает ли у вас желание перекусить между приемами пищи? Пятое. Едите ли вы чаще, чем 4 раза в день? Шестое. Если вы проходите мимо закусочной, покупаете ли вы себе что-нибудь вкусное? Седьмое. Употребляете ли вы пищу, где придется и когда придется? У вас нет определенного места и времени для приема пищи. Восьмое. Можете ли вы вспомнить все, что съели накануне? Девятое. Вы едите 3-4 раза в день? Десятое. Употребляете ли вы пищу в одно определенное время и в одном определенном месте? Если вы ответили «да» на первый, второй, третий, четвертый и пятый вопросы, то вам следует серьезно отнестись к структуре питания, так как у вас уже начинают формироваться вредные пищевые привычки, характерные для бесконтрольного, обусловленного, привычного переедания. Если у вас есть желание перекусить между приемами пищи, это означает, что ваше пищевое поведение зависит не от чувства голода, а от вида и доступности пищи. Для того, чтобы контролировать свое питание, вам необходимо следовать главному правилу нормального пищевого поведения – есть в определенное время и в определенном месте. Поэтому, если вы ответили «да» на 8, 9 и 10 вопросы, это означает, что у вас правильная структура питания. Другими словами, вы употребляете пищу 3-4 раза в день – завтрак, обед, полдник и ужин – в определенное время – и в определенном месте, дома, на работе, в столовой. Тем самым исключаете случайные, незапланированные приемы пищи. Это позволяет вам контролировать свое питание. Если вы ответили «да» на 6 и 7 вопросы, то знайте, у вас полностью отсутствует контроль над питанием и сформировался патологический стереотип питания. Если у вас спросить, что вы съели за день и где вы ели в течение дня – думаю, что вы не сможете точно ответить на этот вопрос.